Глава 8. «Никому ничего пока не рассказывай», — попросил Рилют. «Подругам особенно». «Хорошо, папа», — Линти улыбнулась своей милой чарующей улыбкой, заставив родителя вздрогнуть от восхищения. «Но я могу покинуть дворец? Я не под наблюдением?» Советник нахмурил брови и постарался смотреть серьезно, чтобы не выдать своего желания удовлетворить сейчас все прихоти дочери, по которой успел так соскучиться. «Мне было бы спокойнее, если бы ты пока посидела дома», — признался Риллиот. «Ненадолго, пока разберемся со слухами и страхами. Пойдешь мне навстречу?» «Не обещаю, но постараюсь». «На самом деле это означало «да, папа, конечно». Линти скользнула в коридор, ведущий в ее личную обширную часть дворца, откуда можно было связаться со всеми друзьями, подругами и знакомыми, где каждая галерея украшалась выбранными лично ею картинами, а каждый цветок и ручной домашний зверь выросли на ее глазах, иногда и вместе с нею. Советник улыбнулся вслед дочери и свернул в другую сторону, к лифту обзорной башни, с верхушки которой открывался вид на весь его огромный дворец и изрезанную заливами живописную береговую линию, омываемой океаном административной столицы Браурга. На зеленой от растений смотровой площадке в ожидании гостей стоял столик с напитками и несколько лож вокруг него. Почти у самого парапета с противоположной стороны от маленькой посадочной зоны, где как раз приземлялись 4 новых, сверкающих полировкой, подсветкой и правительственными гербами катера. Из каждой машины вышло по одному человеку. Риллиот повернулся к ним лицом и приветственно поднял руки. Гости переглянулись. Очевидно, каждый из них не знал, кого советник пригласил сюда, кроме него самого. Каждый мимикой дал понять, что польщен компанией, но немало удивлен подбором персонажей для действа с его участием. «Присаживайтесь, господа». Риллиот с приветливой улыбкой указал всем на ложе. Гости не заставили себя упрашивать. Риллиот сам опустился в ложу, расположенную посередине. «Позвольте представить вас друг другу», — начал советник. «Думаю, не все знакомы. Председатель системного арбитража — Литакон. Старший член выпускной комиссии школы Леноса — Гибриор. Альтин — аналитик и логистик — генерал Релтон. Ведущий академик Института военных исследований — генерал Симлаур». «Генералы Симлаур и Релтон здесь еще и потому, что один из них присутствовал на совещании генералитета флота, а второй намеренно не был туда вызван. Я собрал вас, господа, чтобы поделиться соображениями в равной мере, касающимися каждой из представленных вами организаций». Риллиот сделал паузу, давая гостям передохнуть и собраться с мыслями. «Как дочь?» — воспользовавшись промежутком перед началом деловой части, вежливо побеспокоился Литакон. Одновременно арбитр намекнул, что понимает, что возвращение Линти и предстоящий разговор должны быть взаимосвязаны. «Спасибо. С ней все в порядке», — улыбнулся советник. «Вы уверены?» — с озабоченным видом уточнил Гибриор, тучный пожилой человек с умным взглядом и очень интеллигентным лицом. «Она наша надежда, лучшая ученица за последние 2 столетия». «С ней все хорошо, учитель», — склонив голову в знак уважения, повторил Риллиот. «Девочка совершенно здорова, без отклонений». Гибриор облегченно выдохнул, показывая, что его беспокойство никак не могло быть притворным. С любезностями закончили. Все 5 понимали, что причина, заставившая их собраться на смотровой площадке дворца первого советника, достаточно серьезная, чтобы отвлекать друг друга разговорами ни о чем. Литакон первым решил перейти к делу. «Слышал, ты собираешь совет?» — сказал арбитр. «С какой целью?» Риллиот вздохнул, убирая с лица улыбку и концентрируясь. «Хочу уберечь братьев от уничтожения». Гости переглянулись. «Ссылаясь на положение о пресечении нелегального вооруженного присутствия в космическом пространстве, охарактеризованном статьями 9.1 и 9.7 Конвенции о Лиге Объединенных Миров, замечу, что проявление гуманности нежелательно», — четко отрапортовал Релтон. «Братья военные преступники, обладающие оружием массового поражения галактического масштаба. Следовательно, ликвидация — наиболее приемлемый путь для разрешения конфликта». «Если бы Маронг знал о таком вашем мнении, он бы наверняка пожалел, что не пригласил вас на совещание», — пораженный резкостью позиции генерала пробормотал Симлаур. «Это не мое мнение», — поправил Релтон. «Такова логика событий». «Господа, вы не знаете всех фактов», — остановил их советник, переходя к сути вопроса. «Собираюсь поделиться информацией, которую вам надлежит узнать первыми по роду деятельности структур, в которых вы состоите. Летакон непосредственно занят расследованием взаимоотношений высших сановников Лиги и пришедших из ниоткуда нарушителей нашего спокойствия. Габриор, как хранитель традиций Содружества Леноса, просто обязан быть в курсе всего нового, что удается узнать о сверхъестественных возможностях человека. Симлаура и его институт займутся поиском научных разъяснений происходящему. А Релтон – представитель Содружества в высших армейских кругах, причем такой представитель, который способен помочь другим генералам отмести эмоциональные аспекты и трезво посмотреть в корень проблемы. Указывая на личную заинтересованность, зная о заслугах каждого из вас перед государством и целиком и полностью доверяя вам как личностям, я попрошу сохранить услышанное здесь сегодня между нами и проявить собственное участие, всячески избегая оглашения полученных сведений». Люди посмотрели заинтригованно и удивленно одновременно. Начало разговора оказалось очень уж пафосным. «Ты же не хочешь попросить нас вступить в сговор?» — с улыбкой, но достаточно серьезно спросил Летакон. «Надеюсь, что нет. Во всяком случае, оставлю за вами право расценивать мое предложение, как сочтете необходимым». Риллиот выдержал паузу и заглянул в глаза каждому, чтобы еще раз убедиться в правильности своего выбора. Этим людям он вполне мог доверять. «Вернемся к пиратам», — сказал советник. «У вас, господа, есть факты. Невидимость космического города Улей для взоров предсказателей Лиги. Бегство его из силового капкана, организованного самим Тургауном, человеком, который не допускает ошибок. Массовый гипноз, позволивший одному мальчику завладеть умами целого земного государства. Наконец, захват нашего сверхтяжелого крейсера без единого выстрела и повреждения. Основываясь на этих документально подтвержденных свидетельствах, вы, как и большинство из нас, теряетесь в догадках, самое страшное из которых, есть ли предел возможностям пришельцев из прошлого, и не окажемся ли мы со всеми своими технологиями бессильными перед необыкновенным даром агрессивно настроенных неизвестных. Следует, правда, отметить, что у самих древних мантийцев, ближайших потомков которых мы наблюдаем, слабости имелись в избытке, что и позволило в свое время революции смести с лица галактики легендарную Мантийскую империю и все, что с ней было связано. Но такую мелочь все предпочли забыть, а наши военные решили проблему самым распространенным и доходчивым способом. Уничтожим, а там станет ясно. Вы пострадали лично, ваша дочь... Дочь друга, друг, доверенное лицо. Неужели вы, советник, против кардинальных мер, предпринимаемых армией? — удивился Релтон. — Теперь да. — Виною радость возвращения девочки? — Нет, генерал. Радость возвращения дочки не вернула жизни Кане и Тургауну. Виною полученная от дочери информация. Волею провидения Линти оказалась в самом пекле адской кухни пиратского корабля. Она разговаривала с предводителями братьев, она узнала их законы и их возможности. Она своими глазами видела то, о чем мы с вами знаем лишь понаслышке. И вот она утверждает, что воины Улья больше не представляют для нас опасности. «Советник, это еще ничего не значит», — мягко улыбнувшись доверчивости отца похищенной красавицы, попробовал вставить арбитр. Риллиот не дал закончить предложение и продолжил, чуть повысив голос. «Еще Линти сказала, что кроме сильно преувеличенной военными опасности, пираты предоставляют для нас больше интерес, чем мы даже могли себе представить». «Объясните!» — нетерпение поторопил Габриор. Учитель Альтинов первым почувствовал и принял на себя распространяемое советником ощущение глобальности подготавливаемого заявления. Вторым стал Симлаур, поддавшись воодушевлению Габриора. Ученый алчно сверкнул глазами, предугадывая приближение своего звездного часа. Летакон и Релтон сохранили спокойствие. Интерес к научным открытиям в их понимании не лежал на одной чаше весов с политическими осложнениями, которыми могли угрожать эти открытия. «Информация такова. Не все пираты одинаково одарены от природы», — призывая взглядом к вниманию, произнес Риллиот. «Не вижу здесь ничего сенсационного», — признался, разводя руками арбитр. «Я продолжу», — кивнул советник. «Что если так? Среди пиратов только один человек способен осмелиться называть себя равным нам. «Говоря иначе, — подхватил Релтон, — только один человек ответственен за все происходящее, а для отклонения угрозы государственной безопасности достаточно ликвидировать всего одного пирата». «Как-то туманно, сэр. Вы не находите?» «Почему только один? А что, если два или три? Пиратов десятки тысяч. Можно ли доверять предположению девочки, наверняка не имевшей возможности пообщаться с каждым и оценить каждого? И еще, что значит «ваша осмелится»? Акцентируйте наше внимание на том, что даже этот единственный индивид не настолько силен, как мы себе представляем?» «Браво, Релтон!» Не теряя достоинства, Риллиот немного поаплодировал. «Все правильно. Мы имеем гарантированно всего одного сильного экстрасенса. Мы знаем, что он один, потому что появление одаренного индивида на корабле пиратов не было случайным и естественным, что могло бы навести на мысль о вероятном повторении дара в других братьях с похожими генетическим кодом и находящихся в аналогичных условиях существования. В том-то и дело, господа, что наделение силой одаренного предводителя было вызвано намеренно и искусственным путем, с применением технологии, о которой мы пока ничего не знаем». «Это уже слишком», — заявил Гибриор. Остальные не стали спешить с выводами. «Полагаете, Линти все это выдумала?» — улыбнулся, уловив мысль старика первый советник. Гибриор пожал губами, отказываясь что-либо утверждать. «Не исключаю», — пробормотал учитель. «У этой девочки всегда были очень развитые фантазии». «Позвольте продолжу. Моя Линти рассказала мне следующее. Город Улей был построен уцелевшим до наших дней мантийским ученым Гронедом и на протяжении всей своей истории использовался для воплощения в жизнь замыслов своего создателя. Как говорит дочка, этот человек Гронед погрузил себя в анабиоз на целое тысячелетие и направил Улей на обладающую максимальной исторической ценностью Землю, чтобы быть уверенным, что точка назначения не исчезнет по вине людей космоса в течение значительного по человеческим меркам срока, который определил как оптимальный, чтобы начать все сначала». «Начать что?» — спросил Симлаур. «Строительство новой империи. Какая разница? Важно не что, а как». «Хм. Господа, добавлю кое-что от себя», — вздохнул Симлаур. «Мы получили тело названного девочкой индивида. К сожалению, его мозг был мертв достаточно долго, чтобы потерять всю свою информационную ценность. Могу подтвердить, что этот человек был одет в халат с гербом мантийской генетической службы, что, правда, ничего еще не означает, и что его организм, вероятно всего, и в самом деле достаточно долго находился в замороженном состоянии. Больше мы пока ничего не знаем. Сэр?» «Как говорит моя дочь, этот мантиец владел секретом одаренности своих современников. Он утверждал, что таланты альтинов, объяснение которым мы пытаемся разыскать на генетическом уровне, передаются нашим детям в виде промежуточного кода, обучающей информации, которую с успехом можно передать человеку, не имеющему предков в плане экстрасенсорных титанов. Не морщитесь, господа, потому что я скажу вам сейчас еще больше. Не так важно, во что верил строитель Улья, важно, чего он добился. Гронет и в самом деле построил своего рода излучатель, с помощью которого сумел воплотить свои теории в практику. Вернувшись ото сна, мантийский ученый обучил и без того достаточно одаренного мальчика Грига, а затем заставил того выполнять каждую из своих прихотей, для чего подкармливал энергетически, усиливая силу мальчика и делая его монстром, способным совершать небывалые в нашем понимании вещи». «Согласен с учителем. Это уж слишком». Симлаур покачал головой. «Никто не смог бы поверить в такую историю, не угрожая сейчас наш собственный крейсер безопасности миров Лиги», — подытожил Риллиот. «Я первый советник и самый сильный из вас альтин. Скажу вам, господа, я много думал, и я верю дочери. Чтобы не тратить время на споры, давайте примем, что именно так все и было. Что мы тогда имеем? Убитого гения, взорванный Тургауном кристалл-передатчик и армию пиратов, лишившихся дома и предводителя, но все еще пытающуюся сохранить свою независимость». «Что вы такое говорите?» — возмутился ученый. «Примем, что так и было? Вы представляете, что мы примем? Альтинам не нужно родиться? Альтина не нужно готовить десятки лет? в содружество способен войти всякий бездарь и тунеядец после 10-минутной процедуры облучения неким обучающим полем?» «Понимаю ваше недовольство», — с серьезным видом согласился советник. «Но природу вещей нельзя подогнать под наши о ней представления. Что, Гебриор, если все так и есть, как вы и сказали?» «Прибора нет. Никаких текстов на эту тему в Улье не обнаружено. Гронет мертв», — задумчивым видом обронил Симлаур. «Остался только мальчик, которым управлял ваш мантиец. Если бы еще изучить, что в нем не так, если бы понять, что изменилось под воздействием обучающего поля, хотя, конечно, сохранить бы и остальных братьев. Похожий код проще сравнивать». «И я об этом», — поддержал Риллиот. «Имеем ли мы право отмахнуться от сенсационного открытия моей дочери и закрыть глаза на правду о могуществе и талантах расы альтинов? Мое мнение — нет, не можем». «Ты все-таки становишься на путь разрушений?» Опечалившись, но понимая, что ничего уже не изменит, первым осознал суть Литакон. «Пока не становлюсь». Риллиот нахмурился в последний раз, проматывая в голове все за и против. «Пока не идет речи, чтобы сделать миллиарды людей равными тебе или мне. Вопрос в том, имеем ли мы право собственными руками лишить человечества шанса стать лучше. Альтины вырождаются, таких, как мы, все меньше и меньше. Через 700-900 лет никого может уже не остаться. Я советник. Я не могу не думать о том, какой мир наступит после меня». «Шанс достаточно прозрачный», — рассудил Симлаур. «Даже зная, что альтина можно получить, побуждая организм учиться использовать скрытые резервы, институт потратит десятки и сотни лет, пока найдет нужное направление. Если мы не получим мальчика, захватившего наш ослепительный, все, что здесь прозвучало, не знания, а гипотезы». «Именно поэтому я и собираю совет», — объяснил Риллиот. «Хочу сделать так, чтобы мальчик по имени Грик стал достоянием нашей науки». «При всем уважении, сэр», — остался на своем Релтон. «Если пираты уцелеют, при захвате крейсера их всех по закону ждет коррекция личности. На счету этих братьев тысячи жизней и мирных граждан, тысячи солдат флота и 2 альтина». «Да», — присоединился Литакон, — «ты ведь не планируешь завтра изменить Конституцию?» «Не пугайтесь, господа, я не сумасшедший. Закон есть закон, но мы можем схитрить». «Что вы имеете в виду?» — спросил Гебриор. «Можно создать условия, при которых мы будем вынуждены поступить так, как хотим». «Не понимаю». Литакон потемнел, боясь услышать то, что не посмеет скрыть от арбитража. «Можно довести дело до переговоров и принять условия пиратов, насколько их можно будет принять. В обмен на наши собственные требования, например, чтобы получить назад крейсер, мы согласимся оставить их всех живыми». «Интересный ход», — пробормотал Гебриор. «Что, если пираты не пойдут на переговоры с нами?» «Пойдут». «Откуда ты знаешь?» — присоединился к учителю Литакон. «А зачем они движутся через наши населенные миры?» — вопросом на вопрос ответил советник. «Это же очевидно», — отозвался Релтон. «На Земле им таким образом удалось избежать атаки флота. Сделали выводы». «Но почему к Бравургу?» «Откуда мы знаем? Например, отомстить?» Риллиот покачал головой. «Начать мстить могли бы прямо на земле. Предпочли ведь уйти». «Насколько нам известно, от вашей же дочери, сэр, их предводитель Грик потерял сознание», — продемонстрировал собственную осведомленность Релтон. «Без предводителя пираты не смогли совладать с крейсером, который сам принял решение покинуть землю, чтобы избежать потерь среди мирных жителей. Раз ослепительный их сменил курс, я делаю 3 вывода. Грик очнулся, крейсер под контролем пиратов, и их планы могут быть самыми разнообразными». «А я думаю, иначе, Релтон», — возразил советник. «Они стараются держаться поблизости от населенных миров, чтобы всегда иметь преимущество в торговле с нами. Им что-то от нас нужно». «А что мы можем им предложить?» — спросил Релтон. «То, что они наверняка ищут. Свободу». Мужчины зашевелились. «В таком понимании, которое есть у них?» — поинтересовался Литакон. «Дадим им другой корабль попроще?» — с издевкой в голосе присоединился Релтон. Риллиот поднял ладонь, призывая всех успокоиться. «Конечно, нет. Больше никаких кораблей». «Тогда что же?» — спросил Симлаур. Свободными можно быть и не только в космосе. Советник пожал плечами. От этого требования мы не отступимся. Что думаете? Я все же не уверен, признался Релтон. В данный момент ослепительные атакуют 6 равных ему кораблей флота. Если бы пираты хотели переговоров, уже сейчас же могли бы заговорить. Они заговорят, обещаю, уверенно заявил Риллиот. Завтра. Завтра пираты выйдут на связь со флотом, и я начну заседание совета. С Бравурга мы установим контакт с генералом Маронком. Насколько я знаю, именно тот взял на себя командование операцией. Таким образом, когда братья будут готовы предъявить нам свои требования, мы будем готовы принять их, но уже в своих интересах. «Решение совета будет иметь силу закона», — начал вслух мыслить Симлаур, который уже начал обдумывать, какую пользу сможет извлечь благодаря такому своевременному вмешательству первого советника. «Ты предвидишь, что будет завтра?» — спросил Литакон. Риллиот не ответил арбитру, а обратился ко всем. «Скажу вам еще кое-что, господа. У меня есть еще одна причина уверенно говорить, что пираты станут искать с нами переговоров. На борту Ослепительного находится женщина, давшая жизнь предводителю братьев, бывшая подруга Тургауна и мать его дочери Альрика. Как Альрика попала в Улей – отдельная история. Я лично знаю эту женщину, она обладала острым умом и на редкость сильной жаждой жизни. Если у Альрики найдется возможность повлиять на своего сына, чтобы завершить дело миром, она обязательно это сделает». «Хорошо», — согласился наконец Релтон. «А зачем вам, сэр, нужны были мы?» «Хороший вопрос», — улыбнулся советник. «Если помните, я с этого начал. Уточню, раз вы этого просите. Вы все четверо заинтересованные лица. Лично вы, Релтон, способны повлиять на решение генералитета, напомнив нашим флотоводцам об их долге перед Советом и перед Лигой. Вы, Гибриор, должны подготовить и свою школу, и альтинов вообще к тому, что мы не такие особенные, как нам казалось. На это потребуется время, осторожность, терпение. Вам, принимающему в Содружество, в любом случае надлежало услышать то, что здесь говорилось». Литакон возглавляет единственный орган управления, способный блокировать решение завтрашнего совета. Он, как никто иной, должен был знать, что мы задумали, чтобы по незнанию не навредить моим планам. Ну а вам, Симлаур, предстоит завершающая часть операции – воспользоваться результатами наших трудов и употребить их во благо науки. «Постойте», – пробормотал ученый. Вы говорите, что щадите пиратов только для того, чтобы институты могли докопаться до сути метафизического явления? Разумеется, генерал. Сэр, я глубоко благодарен и лично вам, и совету, но есть еще одно «но», о котором нельзя забывать. Пираты – преступники, но мыслящие существа. Мы не сможем проводить опыты без добровольного согласия испытуемых. Симлаур развел руками. Так выглядит закон, обращенный лицом к науке. Так что, боюсь, ничего не получится. Если вы предоставите братьям свободу, никто из них не изъявит желания пострадать во имя общественного прогресса. Риллиот ничуть не смутился. Наши условия станут жестче только и всего, генерал. Мы ведь не прощаем и не забываем преступлений против Лиги. Мы всего лишь уступаем требованиям целесообразности. Взамен за свободу десятков тысяч братьев потребуем не только свой крейсер, но и жертв со стороны руководящего состава. Пожертвовать собой ради всех остальных – это в их стиле. Думаю, те, кого мы выберем, еще и поблагодарят нас за такую возможность. «Зачем тебе на самом деле это понадобилось?» Литакон заглянул в глаза другу. «Вместо того, чтобы подождать, не утихнет ли пламя, ты решил подкормить огонь, чтобы не нервничать в ожидании и не ломать голову, погаснет тот или нет?» «Ты прав и не прав одновременно», — также мысленно отозвался советник. «Погаснет огонь или нет, мы не знаем. А если ему суждено гореть, пусть лучше полыхает у меня на глазах, чем где-то в невидимых углах нашего огромного дома, угрожая когда-нибудь разрастись до пожара и спалить все дотла».